или погруженными в суету. Они живут так, словно не будет вечного престола, словно вокруг них нет несчастных людей, нуждающихся в Божьей любви и спасении. Я думаю, что, прочитав дневник этой девочки, многие из них проснутся. Вскоре поместная церковь взяла шефство над детским интернатом и домом для престарелых. Думала ли когда-нибудь девочка Оля, что забытый ею дневник так послужит людям? Да, когда умирает доброе семя, оно приносит много плода. Вот так чудесно закончилась наша история. А сегодня будет новый золотой стих. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.